Масалыгу берут в обе руки и начинают обгрызать. Настоящий обед каннибалов. Была, правда, еще одна причина, по которой нас с Мазжухиным тошнило от этого блюда. В то время в Германии только что закончился процесс знаменитого Гартмана, преступника, который совершил целый ряд убийств, оставаясь неуловимым. Его жертв не могли даже сыскать, они исчезали бесследно. Вся полиция Германии была поставлена на ноги. Если не ошибаюсь, он был известен под кличкой «Дюссельдорфский убийца». В конце концов, его, конечно, нашли. Очень нескоро, правда, за ним был счет в несколько десятков человек. Оказалось, что он заманивал жертву, убивал ее, потом варил, солил и ел. В его доме, в подвале, нашли бочонки с человеческим мясом, засоленным хозяйственно впрок на всю зиму. Русская эмиграция не особенно задерживалась в Германии. Во-первых, потому что рядом был Париж, которому издавна влекло русские сердца. А во-вторых, потому что германская валюта была после инфляции стабилизирована довольно высоко. За один американский доллар давали только 4,5 рентенмарки. Жизнь была дорога, поэтому все стремились во Францию, где жизнь была и дешевле, и легче. Немцы неохотно принимали к себе на работу русских, они были шовинистически настроены и по отношению к нам не проявляли никакого гостеприимства или симпатии. Эмигранты, имевшие деньги, пооткрывали кафе, салоны моды, мехов, рестораны и потихоньку отучали немцев, засидевшихся на военной диете, от маргарина, от эрзацев, от дурного вкуса. Кое-кто из молодежи поступил в германские университеты. Единственным печатным органом эмиграции была кадетская газета «Руль», редактируемая и издаваемая бывшим членом Государственной Думы Набоковым, в которой, конечно, утешали эмиграцию, ругали большевиков, предсказывая их скорый конец. В газетке печатал свои ядовитые материалы Сергей Яблоновский, брыжущий слюной по всякому поводу и без него, и помещал стихи сын Набокова, небезызвестный ныне беллетрист Сирин. Кроме русских объявлений о борщах, пирожках и пельменях, ничего примечательного в ней не было. Газетка эта вскоре скончалась за отсутствием читателей и писателей. Иногда Берлин баловали своими гастролями Шаляпин, Корсавина или Асаф Мессерер, проездом из СССР, дававший несколько незабываемых вечеров своих балетных выступлений. В берлинских кафе играли румынские скрипачи нашей питерской выучки. Все эти знаменитые в свое время Ильеско, Гулеско, Ницца, Кодолбан, Жорж Буланже и другие. Этим все и ограничивалось. Колония наша была не очень многочисленна. Когда из тумана воспоминаний встает какая-нибудь страна, то она в перспективе лет приобретает всегда какие-то формы и очертания. Так Франция представляется чем-то легким, ажурным, каким-то кружевом, сотканным причудливым узором из славных имен, которые творили французскую литературу, искусство, науку, имен людей, поднявших высоко над миром факел идей, в свете которых свыше столетия жило все прогрессивное человечество. Когда я думаю о Германии, я вижу огромную серую необтесанную глыбу угловатых форм. На этой глыбе меч, острием устремленный на восток, а под ним роковые слова «Немецкий меч добудет землю для немецкого плуга». А под этой глыбой лежат распластанные имена немецких мыслителей. И все же было бы несправедливостью сказать, что все население этой страны разделяло эти захватнические планы относительно России. Некоторая часть населения с большим интересом и даже с симпатией следила за стройкой в СССР. Немецкий народ в массе не только не хотел войны с нами, памятуя заветы Бисмарка и прежние уроки.